Глава третья. Завтрак подошел к концу. Последние студенты покинули столовую. Лишь один столик оставался занят. За ним сидели Северинов, Иван и две девушки в нарядных коротких платьях. Зачем так наряжаться на простой завтрак? Словно на вечеринку собрались. Мы с Настей переглянулись. Она улыбнулась, поняв по моему лицу, как мне неприятно к ним приближаться. Взяла поднос и направилась к столику. «Разрешите убрать посуду?» — произнесла она сухо. «Разрешаю», — махнул рукой Иван, словно дает высочайшее соизволение. Девицы захихикали. Уголок губ Северинова дернулся в презрительной усмешке, мгновенно исчезнувшей. Казалось, что он насмехается над своими друзьями. Зачем же он терпит их, если они ему так неприятны? Я принялась убирать контейнеры с едой, отправляя одни в холодильники, другие на переработку в измельчитель. Далее, думаю, из отходов делали компост или что-то подобное. Вдруг к стойке подошел Северинов. «Собери поднос с двумя запеканками, круассанами, вареньем и налей в термос чай». Приказной тон неприятно задел. Он бы еще позже подошел, когда я закончила убирать. Захотелось сделать наоборот, налить в термос кофе или вообще сказать, что запеканки кончились. Но я лишь холодно поинтересовалась. «Зачем?» Это нам, студентам, не разрешали уносить еду в комнаты. На спонсоров это требование не распространялось. «Хочу подать своей девушке завтрак в постель», — подмигнул мне он. «Если его девушка живет в апартаментах, то почему он любезничает с этими двумя куколками, ожидающими у входа в столовую вместе с Иваном?» Я молча собрала требуемое, протянула поднос, случайно коснувшись его пальцев. «Заигрываешь?» — ухмыльнулся Северинов. Физиономия расплылась в двусмысленной усмешке. «Мечтай», — привычно отмахнулась я. И уже отворачиваясь, увидела, как в его глазах мелькнуло что-то странное. То ли тоска, то ли беспомощность. Мелькнуло и исчезло. Наверное, показалось. Четверка мажоров, наконец, удалилась. Настя собрала последнюю посуду, мы вместе загрузили ее в посудомоечную машину. Теперь позавтракать можно и нам. Я задумчиво взяла остывший эспрессо, от которого отказался Северинов, улыбнулась и вылила его в раковину. Не такая уж ей поберушка, чтобы доедать за мажорами. В еде нас пока никто не ограничивал. Значило ли это, что руководители все же надеются на то, что мы выйдем на поверхность через пару лет? Или мешков с кофе заготовлено огромное количество? Сделала себе капучино, взяла пару круассанов и сунула их подогреться в микроволновку. Пара часов есть, чтобы передохнуть, пока моется посуда, пока мультиповар варит борщи и супы. В кухню нам поставили двух роботов, вынужденно. Руководители бункера правильно посчитали, что миллионы рецептов, прописанных в программе андроида, не чета знаниям 22-летних девиц, которые в своем большинстве ни разу в жизни яичницу не готовили. На людях были напитки, смешивание соков из концентратов, оформление столов, блюд, фруктовых корзинок. Пусть даже из фруктов оставались лишь яблоки, сливы и виноград. Новый урожай еще не вырос. Апельсинам, персикам, яблокам и грушам для вызревания требовалось гораздо больше времени, чем, например, картошке и капусте, поэтому овощей в меню было больше, чем фруктов. Сады — мое любимое место в бункере. Если бы было можно, я бы работала там постоянно. В нескольких десятках комнат с двухметровым слоем субстрата поддерживались определенная температура, освещение, влажность. В одних климат был средиземноморским. Кроме апельсиновых деревьев там росли оливки, финики и инжир. В других — сухой континентальный, для яблок, груш, слив. Жаль, что я не застала цветения. Деревья высадили уже взрослыми и за полгода до нашего прибытия. Но на сбор урожая обязательно напрошусь. В кухне работает 30 девушек, и у каждой свой фронт. Мы с Настей и Катей не только стоим на раздаче, нам также вменяется в обязанности загрузить, выгрузить и высушить посуду, красиво сервировать прилавок, заменить скатерти, обновить на столах приборы, солонки и перечницы. В общем, работы немало, а там еще Северинов прикатит. Опять будет доставать. То суп горячий, то не того объема тарелка, то пятно на скатерти. Хуже всего, когда он приходит с какой-нибудь девицей, висящей на его руке. Они воркуют, обжимаются, целуются прямо перед раздачей. Словно пришли в столовую не завтракать или обедать, а есть друг друга. Сама не понимаю, почему это меня бесит особенно сильно. Впервые я увидела Максима Северинова в конце второго курса, весной 2055 года. По крайней мере, я так помнила. Правда, тогда я не знала ни его имени, ни знаменитой фамилии. Шла с последней лекции домой и решила срезать путь через стоянку. Вдруг услышала визг тормозов. Темно-зеленый кабриолет с откинутым верхом лихо притормозил рядом. Для прохладной и мокрой весенней погоды, которая сейчас стояла в Москве, это выглядело сущим выпендрежем. Внутри машины сидел симпатичный темноволосый парень, явно старше меня. «Запрыгивай, подвезу». Это было даже не предложение, а бескомпромиссная уверенность, что я соглашусь. «Говори адрес». «Ну и наглость», — подумала я. Лицо парня было смутно знакомым. Где-то я его видела. В коридорах универа или в столовой. Неважно. Не из моего факультета точно. «Спасибо, сама дойду». Развернулась и пошла дальше, удобнее перехватывая рюкзак. Машина с ревом умчалась со стоянки, обдав меня пылью и вонью горячей резины. «Сумасшедший», — подумала я и выкинула парня из головы. Потом я несколько раз его видела то там, то сям. Всегда модно и дорого одетого, среди толпы таких же разряженных студентов. «Мажор», — сделала вывод я. Для меня это слово всегда звучало постыдным клеймом. Символ недалекого человека, не способного самостоятельно поступить в вуз, учиться без хвостов и денег, самому найти работу, добиться успеха в жизни. Сколько их было в МГУ, не счесть. И профессии выбирали соответствующие, громко звучащие. Экономисты, адвокаты, айтишники. Где-то через год на третьем курсе он подошел ко мне снова. Я обедала в столовой, пролистывая доклад, который должна была презентовать на следующей лекции. Как вдруг на тетрадь упала тень. Рядом остановился парень. Лицо было смутно знакомым. Точно. Это он подкатывал ко мне на парковке. Я вопросительно приподняла бровь, ожидая объяснений. «Сегодня у меня днюха», — произнес парень скучающим тоном. «Забегай к 7 в Окулус». Это был ночной клуб, расположенный напротив универа. Даже такой ботаник, как я, знала об этом пафосном месте. Когда оставалась на вечерние семинары, музыка гремела так, что заглушала голос преподавателя, а разноцветные огни освещали весь квартал, отражаясь на экранах рабочих планшетов. Сказал и сразу же направился к двери, даже не услышав моего ответа. Точнее, отказа. «Поздравляю», — пробормотала я ему в спину. «Но у меня дела». «С какой стати он меня приглашает? Я не знаю, как его зовут, на каком факультете учится, не состою в клубе его почитателей, и мажором меня назвать трудно. Мама — терапевт в поликлинике, папа — инженер-строитель. Может быть, он пригласил весь курс?» Ко мне подошла Лера, одногруппница. Села напротив и постучала по столешнице костяшками пальцев, привлекая внимание. Я со вздохом подняла голову. «Что хотел Макс?» «Макс? Ну, хоть имя узнала». «Сказал, что сегодня у него днюха». Я пожала плечами. «Приглашает всех в Окулус». «А ты откуда его знаешь? Он же не из нашего факультета». «Ну ты деревня. Его все знают. Это же Максим Северинов, сын Дениса Северинова, владельца Севбиофарма. Да они производят половину лекарств в стране». «Почему же он не учится на химика, если отец занимается медициной?» «Да какая разница?» — отмахнулась Лера. «Можно подумать, он будет когда-нибудь смешивать реактивы в колбах. Это мы для него будем их смешивать. Макс учится на экономическом факультете». Я посмотрела на часы. Обед заканчивался, а я еще не проработала план доклада. «Слушай, Лера, извини, мне нужно готовиться». «А...» — она скривилась. «Не надоело, зубрилка ты наша». Я отмахнулась, вопрос был риторическим. Девушка отошла, но тут же вернулась. «Так он точно приглашал всех?» Я непонимающе подняла голову. Мыслями я уже выбирала ростовую добавку для культивирования. «Вроде», — ответила неуверенно. Лера весело подмигнула и выскочила из столовой. Потом я узнала, что Северинов действительно снял весь Окулус на вечер. Все 2 этажа. В них набилось почти 1000 народу. Не весь институт, конечно, но пол факультета уместилось точно. Лера на следующий день прожужжала все уши. Так радовалась, что попала в клуб. Села рядом за одну парту со мной на лекции и не давала покоя 1,5 часа. «Сначала не хотели впускать. Я уж думала, ты меня кинула», — рассказывала она. «Но потом я назвала твое имя, и меня пустили. Зря не пошла, было клево. Хоть увидела бы, как богачи гуляют». На меня в тот день вылилась тонна ненужной информации. Еле отцепилась. На 4-м курсе я решила, что мне пора начать с кем-нибудь встречаться. Выбрала Костю, студента из параллельной группы. Однажды мы ездили вдвоем на Московскую олимпиаду по химии. Он оказался интересным собеседником и очень умным парнем. Костя пригласил сходить на выставку в Менделеевку. Я согласилась. Потом в Дарвиновский музей, потом в кино. В общем, встречаться мне понравилось. Свидания были редкими, свободное время я по-прежнему отдавала учебе, но чтобы немного развеяться, самое то. Да и девчонкам на время заткнул рты. А то ботан, заучка, книжный червь. Познакомила Костю с родителями. Папа сказал, хороший парень, вежливый, интеллигентный, спокойный. «Очень похож на тебя», — добавила мама. «Это же хорошо?» Я вопросительно уставилась ей в глаза. «Что-то в ее тоне мне не понравилось». Мама выразительно пожала плечами. «Не очень». Тогда я отмахнулась. Решила, что сама буду выбирать, кто мне подходит, а кто нет. Костик меня не раздражал, не лез часто с поцелуями, всегда со мной соглашался, был тихим и скромным. Не то что этот мажор. Северинов поджидал меня в коридоре. Я вышла после практики и задержалась у подоконника, чтобы навести порядок в рюкзаке. «Бросай своего тюфика», — вдруг заявил он, приблизившись вплотную. «Начинай встречаться со мной. Я лучше». От неожиданности у меня вытянулось лицо. Я этого Макса вроде видела 2 раза мельком. Я его не знаю от слова совсем. Он богатый мальчик, учится на платном, что о многом говорит. В конце концов, у меня есть парень. Была еще куча причин, но сказала лишь короткое «нет». Развернулась, закинула рюкзак на плечо и направилась по коридору в сторону выхода. Северинов остался у подоконника, не стал догонять и уговаривать. Правильно, потому что однажды приняв решение, я его не меняю. Странный индивид закончил вуз, и больше я его не видела. Правда, однажды осенью, в начале 5-го курса, пришлось косвенно столкнуться. Стоял октябрь, целый день моросил дождь. Мы с Костей после лекции под одним зонтом шли к остановке автобуса, и вдруг мимо нас, прямо по луже, проехал черный внедорожник и окатил водой с ног до головы. Пока я отряхивалась, пытаясь привести одежду в порядок, Костя побежал за машиной, ругая водителя и взывая к его совести. Странно, но джип остановился. Сдал назад, стекло опустилось, и в его проеме показалась знакомая надменная рожа. Северинов, собственной персоной. «Ты что-то хотел?» — произнес он, глядя на моего парня, как на щенка, тявкающего под ногами. Костя смутился. «Лужа», — начал он мямлить. «Вы проехали и не заметили». «Теперь заметил. И что?» Мажор смотрел на Костю прямо, не мигая, но почему-то мне казалось, что его глаза и внимание направлены на меня. И по луже он проехал, стараясь окатить именно меня. Мой парень пострадал за компанию. «Да так», — растерялся Костя перед его наглостью. «Какой же мерзкий тип», — подумала я, хватая Костика за руку и таща за собой к остановке. Конечно, Костя тоже не показал себя в лучшем свете. Смутился, голос дрожал, как у первоклашки перед суровым дяденькой. Я рассталась с ним через месяц, и он также мямлил, спрашивая, почему. Ведь все у нас, по его мнению, было хорошо. Уже здесь, в бункере, мы столкнулись с Севериновым спустя месяц после катастрофы. Удивительно, что вообще встретились. Апартаменты мажоров занимали целых 7 этажей, без билетников — 3. Это при том, что нас, студентов, было более чем в 2 раза больше. У богачей были свои тренажерные залы, сауны, игровые комнаты, зимние сады. Им даже не нужно было спускаться в общую столовую. По звонку еду на лифте доставляла одна из девушек, прикрепленных к кухне. Столовая находилась как раз между их и нашими этажами. Но через месяц вместе с нами начали вкушать пищу и спонсоры. Наверное, им бывает скучно. Или решили развлечься за наш счет. Ведь спускались в основном молодые парни и девушки. Те, кто постарше, по-прежнему ели у себя. Причем это нам, студентам, давали расписание, какие блоки, когда завтракают и обедают, чтобы не было столпотворения. Богачи могли посещать столовую когда угодно и занимать столики хоть на полдня. Я тогда еще не работала на раздаче. Мы с Настей и остальными девчонками убирали первые урожаи овощей в теплицах. Уставшие, замотанные, взяли еду и сели за столик рядом с Димкой и Катей. Меня только 2 дня назад выпустили из медцентра, в крови еще гуляли транквилизаторы, которыми нас безбожно пичкали. Руки тряслись, голова кружилась, и почти всю работу за меня делали Настя, Аня и Катя. У меня хватало сил прийти в теплицу, сесть где-нибудь в уголке и ждать, пока перестанет тошнить. Вдруг я почувствовала, как кто-то буравит спину. Даже между лопатками закололо. Я обернулась, мазнула взглядом по залу. Худощавый темноволосый парень со знакомым лицом смотрел на меня. Не в комбинезоне. Единственное, что я отметила. Значит, мажор. На лице парня отражалось потрясение. Казалось, у него сейчас вывалятся глаза от шока. Я пожала плечами и вернулась к супу. А через минуту кто-то тронул меня за плечо. «Наташа, я безумно рад, что ты здесь». Голос парня был взволнованным и радостным. «Я надеялся, что тебя возьмут. Ты большая умница». Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, где я его видела. «Он знает, как меня зовут. Значит, мы знакомы. Где же мы встречались? В универе? На олимпиадах?» «Ты меня не узнала?» Голос парня дрогнул, Выражение лица мгновенно изменилось, став надменным и высокомерным. Глаза похолодели. «А должна?» Вырвалось раньше, чем я сообразила. «Это он, тот самый Максим Северинов, великий экономист, сын олигарха Северинова, который периодически появлялся на моем горизонте в МГУ. Ну да, как же без него? Денег у родителей завались, смогли обеспечить сыночку и себе безоблачное будущее. А мои родители, брат...» Охватившая злость была такой сильной, что даже мозги прочистились. Узнала, но переигрывать было уже поздно. Северинов резко развернулся и стремительно вышел из столовой, бросая зажатую в руках салфетку прямо на пол. Настя, вздохнув, наклонилась и подняла ее. «Это кто?» — выдернул меня из задумчивости Дмитрий. «Виделись пару раз в универе?» — ответила равнодушно. «Зовут Максим Северинов, наследник Севбиофарма. Точнее, того, что от него осталось». «Знаю я его», — отозвалась Настя. «А насчет пару раз ты погорячилась». Я недоуменно перевела взгляд на подругу. «Да он постоянно ошивался у нашего деканата», — объяснила она, хихикнув. «Все кого-то высматривал. Теперь понимаю, кого». Я отмахнулась. Что за бред? Не помню, чтобы он часто попадался мне на пути. Да, однажды хотел подвести, еще раз пригласил на день рождения, и был странный безумный разговор по поводу встречаться. Ах да, еще окатил водой из лужи. Вот это, несомненно, классическое ухаживание. С другой стороны, я 4 года не замечала парней, и не только в универе. Да и Костя смеялся, рассказывал, что пытался пригласить меня на свидание еще на 3-м курсе, а я то ли не поняла, то ли не услышала. Какая теперь разница? Вот с того самого момента, когда я не узнала Северинова, он и начал меня доставать. Это стало настоящим кошмаром. Я мою полы в коридоре, он обязательно пройдет мимо. Еще и постоит на мокром, оставляя следы своих дорогих туфель. Если я занимаюсь стиркой и глажкой в прачечной, Северинов забывает сдать белье, приносит его, когда я уже заправила машины и включила их, хотя расписание сдачи белья для всех одинаковое. Стою в очереди в столовую, он подойдет и встанет прямо передо мной, начинает демонстративно обжиматься с очередной девицей, при этом громко отпуская комплименты ее фигуре, красоте и уму, словно издеваясь. Но самые изощренные выпады начались с того момента, как я стала работать на раздаче. У меня часто мелькала мысль, не он ли подговорил руководство меня сюда направить, чтобы иметь возможность каждый день надо мной измываться. Его постоянное присутствие в моей жизни — настоящий кошмар. И я снова и снова спрашиваю себя, зачем он это делает? Почему не оставит меня в покое? Однажды я сорвалась. Настроение было ни к черту. Очередной кошмар, тяжелая работа в прачечной, глаза на мокром месте. И тут он со своими шуточками. Мы случайно оказались в лифте вдвоем. Сглупила. Решила пару этажей проехать и наткнулась на Северинова. «Привет». «Добрый день», — выдавила я мрачно, смотря в сторону. Макс хмыкнул и встал у двери. Лифт остановился на моем 15-м этаже. «Позволь пройти». Я шагнула вперед, но Северинов даже не пошевелился. Наоборот, повернулся ко мне лицом, полностью перегораживая выход. «Проходи». Нагло ухмыльнулся он, нажимая кнопку паузы. «Пройти никак не получалось». Только если ползком согнувшись в 3 погибели, или притиснуться вплотную к его телу. И то, и другое меня не устраивало. Он стоял, весь такой надменный, внушительный, пышущий здоровьем, в дорогих стильных шмотках. Властитель мира, не меньше. И я вдруг ощутила свою никчемность, бессилие, постыдную робость перед ним. Он царь, а я... бедная нищенка. Это меня так разозлило, что я вспыхнула, как сверхновая. «Что ты ко мне привязался? Что я тебе сделала?» Заорала вдруг изо всех сил, ударив его по груди кулаком. Конечно, Северинов даже не пошатнулся, но усмешка слетела с его лица мгновенно. «Я тебя не знаю! Мы виделись всего пару раз в универе!» На этих словах его лицо странно искривилось. «Хочешь, чтобы я спала с тобой?» «Мне есть с кем спать», — буркнул он глухо. «В этом смысле ты меня не интересуешь». «Тогда что?» Видимо, Северинов и сам не придумал ответ на этот вопрос. Он молча пожал плечами и чуть посторонился. Немного, но мне хватило. Проходя мимо, я чуть зацепила его плечом и сама удивилась дрожи, охватившей меня при касании. Больше напрямую Северинов меня не провоцировал. Если говорил гадости, то словно в сторону, так чтобы я слышала, а прямо только по делу, равнодушным официальным тоном. Прятаться от вездесущего мажора можно было лишь в садах и теплицах, но там я проработала всего месяц. А потом меня поставили на раздачу, и начался новый виток издевательств. «Он влюблен», — сделала вывод Настя. У нее опыт в любовных делах был куда больше моего. Она встречалась с парнями целых 3 раза, а с последним отношения длились аж 2 года. «Ты считаешь, что шпынять, язвить, унижать — это такая форма ухаживаний?» — поинтересовалась я со смешком. «А проехать по луже и окатить грязной водой — вообще признание в чувствах?» Настя улыбнулась. «А может, он не знает, как по-другому обратить на себя внимание? Ты же в упор никого не замечаешь. Вон и Паша не отводит от тебя глаз. У него лицо светлеет, когда он тебя видит. Вчера пригласил к себе посмотреть фильм. А ты что? Спать хочу. Лучше займусь доработкой диплома». Передразнила она меня. «Я нравлюсь Павлу?» Не замечала. Мы старались держаться рядом, вся наша десятка, приехавшая сюда в одном фургоне. Мы сроднились, стали почти одной семьей. Если между кем-то из нас и вспыхнет любовь, а потом влюбленные разойдутся, не будет, как у меня с Костей, когда я смущалась и отводила глаза каждый раз, когда виделась с ним на лекциях. Не хотелось бы терять дружбу из-за такого пустяка, как любовь.